стихи. Да. Иосиф, Дарья, Алиса, ну и сестра из Донецка. Я знаю моих, и мои меня знают. Я знаю моих, и мои меня знают. Такие слова нам сказал всем Христос. И эти слова нас всегда ободряют. Ведь знаем мы, есть помощь нам в мире слез. А многие в мире здесь так одиноки, и мне с кем общаться, когда тяжело. И нет никого, кто бы снял их пороки, чтоб тяжесть ушла и чтоб стало легко. Я знаю моих, и мои меня знают, такие слова Иисус нам сказал. И тут же вопрос возникает пред нами, хотим ли, чтоб Бог их своими назвал? Хотим ли? Вопрос. Ну, конечно, хотим. Да что-то вот времени вовсе не стало. Своих дел полно, да куда уж чужим. Внимание всем уделять не пристало. Я знаю моих, я уверен за них. Ведь я им сказал, чтобы шли и учили. Я знаю моих, и я жду, чтобы одни, воспрянув от сна, обо мне говорили. Аминь. Если ты угрюм и мрачен, неприветлив, нелюдим, путь твой будет неудачен, труден и непроходим. Встретишь многие преграды с первых жизненных шагов, и потери, и утраты, и бесчисленных врагов. Будь по-дружески приветлив, всех улыбкой награди. Приверительной и светлой ты дорогою иди. Не хотим мы быть похожими на плохих ребят. Будем всех любить подряд, а дружить с хорошими. Аминь. Сегодня, даже если бы Господь пришел тихонько и сел к нам на собрание, то многие из нас, нажали его, скажу так честно, просто б не узнали. Вокруг нас сотни, тысячи людей, нуждающиеся в спасении Божьем, а мы закрыли на замочек дверь и не хотим, чтоб кто-то нас тревожил. Нам хорошо, уютно, и зачем переживать? Сегодня нет причины, никто не гонит нас, не тот уж век. Живи и наслаждайся жизнью, милой. А если нужно, Бог сам приведет, спасет, омоет. Ведь Он царь, владыка, кого Он хочет, но мы чего? Прошло уже то время жатв великих, жестокосердие у нас, у христиан. И успокоившись, попавшие в Ханаан, беспечье в сон глубокий погружает. Уснула церковь, спит уже давно. Смирившись с теплым, жалким состоянием, ест мед и хлеб, а к хлебу молоко. И беззаботно, мирно отдыхает. Воскресным утром дом молитвы полн, а вечером все те же лица. И средь недели на собрании в нем увидишь те же жаждущие лица. А где же остальные? А они всегда найдут причину. Семья, мол, дом, работа. Но, увы, они мертвы. Им нужно покаяние. «Взыщу я кровь с вас, — говорит Господь, — за то, что соблазном вы стали, за то, что имя мое вы не несли. Но все же далекими вы стали мне, чужими. Вы лучше жить хотите на земле, и зависть вам, друзья, оковы строит, а многих укусил успеха змей, и совесть вас давно уж не тревожит. Что Бог, мой друг, тебе скажи, не дал, чтоб жизнь благочестивую прожил ты, а тебе мало тех житейских благ, ты хочешь больше. Ты стал ненасытным. Да, строишь замок, брат, ты на песке. Величественный он хоть, но фундамент одной волной размоет, и тебе не хватит сил уже его поправить. Кому ты раб, тот господин тебе. А двум служить не сможешь, друг мой, честно. На путь тернистый ты вернись, там тебе лишь место. Тебя Господь сегодня призывает, и весть благую ближним донеси друзьям, соседям, тем, кто погибает. Аминь. Стихотворение, которое я хочу прочитать, оно называется «Лектор». В просторном зале города большого безбожный лектор с речью выступал. Он говорил: «Не верьте, люди, в Бога», и все святое дерзко отвергал. Из уст его поток глумлений лился на тех, кто Иисуса признавал. Кто в век безбожья верил и молился, он их фанатиками называл. В своих словах он долго изощрялся и, наконец, надменно произнес: «А может быть, у вас кто попытался б мне доказать, что был таки Христос? Найдется ли тот, кто мне не доверяет? Науку нашу ставит ни во что, в существование верит ада, рая. Ну, кто же выступит? Ну, скажите, кто?» Но все молчат, хотя народа много. На лекцию в том зале собралось. Ну, кто же постоит за веру в Бога? Хотя бы сердце смелое нашлось. С ученым в споре трудно состязаться. И все молчат, согласен он или нет. Но чтоб осмеянным не оказаться, никто не хочет дать ему ответ. Но вдруг в рядах невольно зашумели: «Идет, идет, смотрите, есть один». Все повернулись, и на самом деле идет к трибуне скромный гражданин. В простом пальто, с седою бородою, и видно было, что в преклонных он летах. К трибуне вышел, стоя пред толпою, любовь светилась в старческих глазах. И зал затих. Все ждали с нетерпением, о чем старик осмелится сказать. Тот помолчал с минуту и в смирении пред всем народом начал возвещать: «Я человек простой и не ученый, и не берусь научно доказать, что есть Господь, и я им сотворенный, хочу из жизни случай рассказать. Я родом из далекой деревушки, раскинутой над быстрою рекой. На самом берегу стоит моя избушка, где вырос и был в детстве рыбаком. Однажды ночью разразилась буря, какой еще я в жизни не видал. И описать тот ужас не могу я, какой с семьей в то время испытал. Нависли темные густые тучи, дождь непрестанно нам в окно хлестал, сверкала молния, и гром гремел могучий, а ветхий домик весь скрипел, трещал. Я выскочил скорее тревогой полной, чтобы свой челн покрепче привязать, а на реке вздымались грозно волны, реки знакомой я не мог узнать. Завалом новый грозный вал катился, и ветер рвал деревья у реки. Весь берег каменистый разорился, и камни разбивались на куски. И вдруг сквозь бурю, вы вообразите, услышал я, как из пучины волн: «Спасите, люди добрые, спасите!» Донесся крик отчаяния полн. Я никогда в любую непогоду не выезжал рыбачить в челноке. Но а теперь под грозным небосводом погибну я в бушующей реке. Ведь у меня жена и трое деток, я должен жизнь свою беречь для них. Но что пользы, коль пожертвую собою, оставив в мире сиротами их? Но вновь из волн донесся крик ужасный. Кричали в отчаянии уста. Я разобрал тогда довольно ясно: «Спасите, люди, меня ради Христа!» И это имя чудное, святое, коснулось нежно сердца моего. Он за меня пожертвовал собою. Отдам, коль нужно, жизнь ради Него. Я на колени вставши помолился и вновь поспешно челн свой отвязал, в пучину грозную на ней спустился к тому, кто помощь ради Бога ждал. Каким-то чудом